Глава 5. Знатный трофей. Ну вот и очередное утро. Нет, за стенкой жилого модуля все та же непроглядная толща воды и тьма. Но и скин никогда не ошибается. Уже утро, в этом никаких сомнений. Как и в том, что пора подниматься, завтракать и отправляться на промысел. Так уж случилось, что на нем висит изрядный долг, и его нужно отрабатывать. Впрочем, в сравнении с остальными, у него вполне приличные шансы проделать это куда быстрее. Согласно состоянию его счета и кредита, его дела шли на лад вполне уверенными шагами. И это не могло не радовать, так как означало, что для полного расчета с корпорацией ему будет достаточно не 10 лет, а 6. Разумеется, если не случится ничего, способного повлиять на этот расклад. Лучше бы не надо. Нет, работать он готов всегда. В конце концов, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но при этом хотелось бы иметь возможность маневра. Да хотя бы хлопнуть дверью и убраться, куда глаза глядят. Но при наличии задолженности перед работодателем ты лишен подобной возможности. И это Сергея напрягало больше всего. Пашнагов потянулся и, прикрыв свою наготу халатом, направился на выход. Он вообще любил спать голым, так ему было комфортнее, но даже будучи на ферме один, не мог себе позволить разгуливать без одежды. Комплекс? Очень может быть. Но он предпочитал поступать именно таким образом. Мало того, по возвращении с работы он обязательно обряжался в одежду, хотя в этом и не было никакой особой необходимости. Спальня небольшая, скорее пенал 2,5 на 1,5 метра. Хватает только на то, чтобы разместить кровать и небольшой встроенный шкаф для личных вещей. В результате между кроватью и шкафом остается узкий проход около 0,5 метра. Казалось бы, на 20-ке у него апартаменты были попросторнее, на деле же спальня предназначалась именно для отдыха и ничего другого не подразумевала. Кстати, при желании эта комната становилась обиталищем для двоих. Для этого достаточно было только опустить верхний ярус. Из спальни попадаешь в довольно просторный коридор, уходящий вправо. Слева две двери. Одна ведет в туалет, вторая в довольно просторную ванную, во всяком случае побольше установленной в каюте Ирины. Рядом третья дверь. За ней расположена сушилка. Здесь одновременно могут сушиться 10 гидрокостюмов. Данная ферма стандартная и спроектирована под 10 акванавтов. Странно было бы ожидать иного. Здешний участок, поросший водорослями, слишком обширен для одного комбайнера. Но руководство корпорации не спешит с укомплектацией ферм, предоставляя возможность подобным коллективам формироваться самостоятельно. Все же людям жить практически в изоляции, и лучше бы они подбирались самостоятельно. Правда, в случае с Сергеем они, похоже, ошибались. Он вовсе не тяготился одиночеством и чувствовал себя вполне комфортно. Нет, кое-какое общество не помешало бы, например, Ирина, но на ее отказ он не сильно огорчится. В конце концов, есть выходные и поездки на базу. И потом, лично он ничего не теряет. Если руководство решит начать формировать коллектив фермы, то Сергей всегда может перебраться на другую. Есть и такие, что рассчитаны только на одного человека. Они совсем уж крошечные, но с другой стороны места для проживания там вполне достаточно. Справа по коридору видны еще 4 двери, за которыми располагаются каюты для будущих фермеров. Напротив последней дверь, ведущая в кают-компанию, где заодно расположена и кухня с пищевым блоком и плитой для личной готовки. В торце дверь, за которой находится техническое помещение с энергетическими кристаллами и системой жизнеобеспечения. Там же расположена дегазационная камера, откуда имеется доступ в технический модуль. Весьма просторное помещение, способное вместить в себя 10 скаутов. Имеется еще складской модуль, но к нему доступа нет. Там располагается автоматический терминал, наподобие тех, что установлены на базах. Подгоняешь транспорт, и терминал автоматически разгружает полные контейнеры, заменяя их пустыми. Сбор продукции и ее доставку на базу осуществляют транспортные дроны. Утренний туалет, потом приготовить завтрак. Сергей предпочитал делать это сам, так что пищевой блок простаивал, будучи невостребованным. Жаль только мясо не свежее, а после разморозки, да к тому же китовое. Оно и жирнее, и жестче. Но Сергей предпочитал все же чередовать свежатину с замороженными продуктами. А то эдак доведешь себя любимого, что будешь воротить нос даже от отличного акульего мяса. Океан встретил его привычной темнотой. Ничего не поделаешь, в этих широтах рассвет под водой наступает позже, на пару часов, так же, как и закат случается раньше. Ну да ничего, те первые дни, когда окружающая кромешная тьма его пугала, уже канули в лету. Скаут, установленный на автопилот, уверенно довел его до нужной точки. Именно здесь он остановился в прошлый раз. От фермы это совсем недалеко, но если попытаешься найти это место без помощи приборов, то можешь провозиться очень долго, либо тебе останется в бессилии ждать рассвета. Солнце уже было в зените, когда Сергей вздрогнул от неожиданно раздавшегося взрыва. Собственно говоря, если бы фильтры в шлеме не сработали должным образом, то ему пришлось бы худо. Рвануло практически у него над головой, можно сказать, в непосредственной близости. Под водой звук многократно усиливается, да и скорость его в несколько раз больше, чем в воздухе. Вот только радоваться тому, что он не пострадал, Сергей не торопился. А чему, собственно, радоваться, когда ты наблюдаешь, как висевший над тобой в качестве охраны скаут вдруг начинает опускаться на дно, имея солидный крен на правый бок и теряя куски обшивки? Его эскин на запросы не отвечает, а значит, потеряна основная защита. Главное же, взрыв может означать только одно – виной тому не обитатели глубин, а человек. Противник куда более серьезный и страшный. Вот когда по-настоящему подумалось о бандитах, бороздящих местные глубины. Но и как они могли подобраться незамеченными? Эффективный радиус иглометной установки на ферме только 200 метров, зато радар действует на 5 километров. Радиус же действия местного вооружения ограничен километром. Сомнительно, чтобы бандиты имели что-то более серьезное, только то, что поставляет на планету корпорация. Выходит, что подошли они из-за бровки. Ферма Сергея располагалась рядом с ней, дальше на север начинается крутой спуск. Глубина в этих местах достигает 3 километров. Словом, без специального снаряжения акванавту туда хода нет. Да и нарваться там на кого-нибудь большого и голодного, ой, как просто. Дикая территория. Но для тех, кто оседлал, к примеру, охотника, это не помеха. Имея на борту систему регенерации, теоретически они могут опуститься на любую глубину, правда, если у них хватит энергии. Человеку нужно слишком много времени на акклиматизацию и декомпрессию, а энергетические стержни не бездонны. Обшивка судна же без выравнивания внутреннего и наружного давления попросту не выдержит и лопнет, как орех. Ладно. Итак, они подошли с глубины, засекли скаут, который имеет обзор около 400 метров, и сбили его. Отлично, возьми с полки пирожок. Лучше подумай, что делать. Сергей укрылся за валуном, изготовив к бою свой штурмовой игольник. Вообще-то глупо. Если бы в воде был акванавт, пусть и в бронескафандре, то шансы у Сергея были бы. Обшивку же охотника ему не пробить, даже если стрелять в упор. Стационарный игломет на ферме мог бы помочь, но только не на такой дистанции. Далее 200 метров в субмарине он ничего не сделает, разве только краску поцарапает. А Сергей был в 300 метрах от фермы. Тут, видишь ли, водоросли, гущи и моллюски попадаются почаще. Еще скаут. Ага, нет скаута. Приласкали его. Связаться со службой безопасности двадцатки? Или напрямую с представителями корпорации? Те кровно заинтересованы в том, чтобы изжить такое явление, как бандитизм. Спокойно. Не ты один такой умный. С фермой связаться без проблем. Внутренняя сеть исправна. А в остальном кисло. Нет связи. Глушат. Причем гидрофоны не работают. Там слышится только шум прибоя, какового в океане отродясь не бывало. Ну, разве только на самой заре появления планеты. Словно под колпак взяли. Ну что? Надоело еще играть в прятки? Еще и издевается, козел. Выходи, если бы хотели тебя грохнуть, уже грохнули бы. «Но сначала-то нужно было со скаутом разобраться», — возразил Сергей. «Это верно. Да только зачем ты нам мертвый нужен? Какая с тебя тогда польза?» «А какая от меня может быть польза?» «Вот, теперь начал деловой разговор. Да вылезай ты из-за своего камушка, не тронем». Вылез. Проще не стало. Только голубой фон водной толщи на всю дистанцию визуального обзора в 150 метров. Шлем у него хороший, и Ванин продал совсем даже не туфту. На океане лучше просто не купить. В идеальных водных условиях визуальный обзор до 200 метров. Но сейчас он ничего не видит, лишь точка на радаре. Они его, скорее всего, тоже только по радару держат, потому как находятся на дистанции 200 метров и выше метров на 20. И таки да, зависли над самой бровкой, значит, все же с глубины пришли. От них до фермы 500 метров. Нет, игломет с фермы даже краску не поцарапает. Это еще при условии, что попадет. «Ну и что вам надо?» — складывая приклад бесполезного штурмового игольника и отправляя оружие за спину, поинтересовался Сергей. «Да ничего особенного. Вот тут у бровки мы будем оставлять грузовой модуль на 10 кубов, который ты будешь заполнять раз в 4 дня. Там будет еще и коробочка, в которую ты будешь всыпать жемчуг на сумму в 1000 кредитов. Все понял?» «А не жирно?» «Нормально. Жизнь дороже будет». «А если соскочу обратно на базу?» «Никуда ты не соскочишь. Даже с учетом нашей доли ты все равно здесь будешь зарабатывать больше, чем на любой из вас. Считать мы умеем». И не только считать, но еще и прятаться. Корабля не видно. Все субмарины обладали некими индивидуальными особенностями, и при случае он мог бы ее опознать по внешним признакам. А это говорит о том, что они наверняка легально числятся охотниками и бывают на базах. Не опознать его и по Искину. Как уже упоминалось, эти гаджеты строго индивидуальны, персональные, завязаны на владельца кодом ДНК, и при обычном общении Сергей как минимум смог бы сохранить данные собеседника. Корабельные Искины привязывались к своим носителям и были столь же индивидуальны. Во всяком случае, пока их не перепрограммируешь, а эта задача далеко не тривиальная. Несмотря на индивидуальность, персональные Искины можно было маскировать без особого труда. Для этого достаточно было вести переговоры не напрямую, а замкнув свой Искин на нейтральный. Тогда беседующий будет фиксировать посторонний прибор, но даже в этом случае как минимум имеется идентификационный номер. Это обычная норма для производителей, по-другому просто не бывает. Если только это не военный образец, имеющий высокую степень защиты и маскировки. С Сергеем сейчас общались именно через безликий Искин. Ну а как такое возможно? Ведь это означает либо поставку на Океанию неучтенного оборудования, причем весьма специфического, либо появление на планете программиста-виртуоза, способного сворачивать мозги Искинам, бывшим в употреблении. Признаться, в первое верилось больше. «А если решишь устроить нам какую бяку, живым не уйдешь», — между тем продолжал неизвестный. «Твой код ДНК нами зафиксирован, так что никуда ты не денешься. И еще, мы не одиночки. И даже если подстерегут того, кто будет забирать ресурсы, тебе это не больно-то поможет. Надеюсь, вопросов нет?» «Да уж, какие тут вопросы? То, что бандиты не могут существовать, не имея какой-либо организации, понятно уже давно. А теперь, похоже, ясно и то, как они умудряются выживать в условиях Океании. Скорее всего, кто-то попросту организовал контрабанду ресурсов, добываемых на планете. И это именно организация, а не какие-нибудь одиночки. Одиночку можно отловить, хотя бы и случайно, и тогда тем, кто был на него завязан, конец. А организация, потеряв одного, поставит на его место другого. Только так можно выстроить стройную и работающую схему. Будь иначе, зачем бы тогда охотникам понадобились водоросли и жемчуг? Простые бандиты брали бы то, без чего им не выжить, в первую очередь энергетические кристаллы и стержни. Но нет, эти берут ресурсы, которые им, по идее, некуда деть. Охотник, сдающий на базе ресурсы, характерные для комбайнеров или ловцов, тут же возбудит подозрение. Вот только они сильно ошибались, если решили, что Сергей станет безропотно на них работать. Нет, свернуть им башку он не мог, к сожалению. Если бы знать, кто они такие, то при случае можно было бы разобраться на базе, найти повод и... Но идентифицировать их он не в состоянии. И потом, что бы это дало? Одиночка, противостоящий преступному сообществу и при этом выходящий победителем. Конечно, все это и инопланетяне, и океане, и его нынешняя жизнь – самая настоящая фантастика, воплотившаяся в реальность. Но всему есть пределы, в том числе и фантазии. Ему, конечно же, пока удается противостоять тем же рэкетирам Верховцева, но, признаться, они и организацией-то как таковой не были. Так, шпана, не более. Таких легко отбрить, если только дать им понять, что тебя лучше не трогать. Вырасти в полноценную организацию у них не получится. На базах есть только один хозяин, и это корпорация. Остальные могут лишь клевать крохи, да и то пока не вносят серьезные нарушения в сложившийся порядок. Но вот эти, похоже, как раз организация, и противостоять им Сергей не сможет. Однако и работать на дядю он не собирался. Бог с ними, с большими заработками. У него неплохо получалось и на базе. Конечно, они правы, тут будет выходить всяко лучше. Вот только не готов он кого-то тащить на своем загривке. Правда, им об этом знать совсем не обязательно. «Хорошо, я согласен», — наконец ответил Пашнагов. «Еще б тебе не согласиться. Стахановец ты наш». «Стахановец? Нет, понятно, что они пользуются переводчиком. Но ведь можно это делать и чтобы запутать». Теперь Сергей был более чем уверен, что перед ним русские, причем хорошо известные на двадцатке или знавшие его лично. И все благодаря одной оговорке. Ох, ребятки, зря вы так. Разумеется, вычислить их будет достаточно сложно, но зато и шансы теперь не стремятся к нулю. Охотников не так, чтобы и много, имеющих деловые контакты на этой базе и еще меньше. Остается отсеять и выбрать русские экипажи, так что было бы желание. А вот в его наличии Сергей пока не был уверен. Как там говорят? Не буди лихо, пока оно тихо. Вот, золотые слова под каждой буковкой готов подписаться. Неужели Верховцев, зараза такая, решил поквитаться с Сергеем? Похоже на то. Во всяком случае, на двадцатке отсутствуют другие группировки, специализирующиеся на рэкете. Будь иначе, Сергей непременно об этом знал бы. Не так уж и много народу сосредоточилось на сравнительно небольшой площади. Выходит, что и Верховцев не совсем шпана, а все же часть какой-то организации. Кстати, теперь понятен и механизм работы этих самых бандитов. Нет никаких контрабандистов. Даром, что ли, корпорация держит в системе целый флот? Да тут и мышь не проскользнет. Но человек настолько изворотливая натура. А если еще из преступной среды с наличием соответствующего опыта? Словом, все очень просто. Есть небольшая группа рэкетиров, состав которой периодически обновляется. Они подминают под себя всех слабых и нерешительных. Организуют их охрану, хотя по сути эта функция лежит на боевых дронах. Ну да, рэкетиры выступают дополнительной гарантией. За эту охрану, а скорее все же халтуру, они имеют свою долю, серьезную такую долю. На одного рядового бойца выходит эдак две Сергеевых нормы, никак не меньше. Охотники, скорее всего, держатся особняком. Они только пользуются услугами того же Верховцева. Иными словами, глава рэкетиров за долю малую легализует добычу охотников и перебрасывает средства на их счет. Всем хорошо и все довольны. Как говорится, все гениальное просто. «Мы установили модуль, включили маяк. Как его принимаешь?» Вновь послышался голос охотника, отвлекая Сергея от его мыслей. «Черт, а ведь и не поймешь, мужчина или женщина». «Спокойно. Сначала нужно определиться, насколько он обижен на этих паразитов и стоит ли начинать на них охоту. И только ответив на эти вопросы, расстраиваться по поводу невозможности идентификации». «Маяк принимаю», — мысленно сплюнув, ответил Сергей. «Оно лучше бы и в реале, уж больно настроение поганое. Но плеваться, будучи в глухом шлеме, занятие явно неблагодарное. И так получится только лишнее расстройство относительно собственных умственных способностей». «Вот и ладушки. Через 4 дня заберем посылочку. Ты уж постарайся, дружище. Да не расстраивайся ты. Так уж устроен мир, и не нам его менять». Переводчик не в состоянии передавать эмоции, но Сергею показалось, что он различил в голосе охотника издевку. Ничего удивительного. С воображением у него всегда был порядок. Даром, что ли, с детства читал запоем. Поэтому даже нарисовать картину с сидящим за пультом управления и самодовольно ухмыляющимся мужиком ему было нетрудно. «Слева!» А вот теперь и другой голос, и в нем слышится испуг. Или ему показалось? Да какой там показалось? Это был именно испуг и даже паника, пусть электроника и не способна передавать эмоции. И что это может означать? Сдвоенный взрыв, потом еще один гулкий удар, треск разрываемого композита. Лишенный эмоций и от этого более жуткий, душераздирающий крик, раздавшийся в эфире. Экипаж охотника не успел разорвать связь. И все это доносящееся, словно сквозь вату, благодаря своевременно сработавшим фильтрам. Поначалу Сергей впал в ступор. Однако долгое пребывание в растерянности – это не для него. Уже в следующую секунду его рука потянулась к штурмовому игольнику. Еще немного, и оружие готово к бою. Хотя с кем биться? Если судить по его наблюдениям, кто-то всерьез занялся охотниками. Кто? Конкуренты? Обитатели океана? Да чего гадать, когда можно все доподлинно выяснить? «Леха, доложи обстановку», — едва совладав с собой, чуть слышно выдавил Сергей. Глупо шептать, когда никто, кроме верного Искина, тебя не услышит. Но в данный момент Сергей вообще плохо соображал, что делает. Вот опять схватился за оружие, хотя прекрасно понимает, что сейчас оно бесполезно. Но его тяжесть, кстати, практически неощутимая в воде, дарит некую уверенность в себе. Охотник подвергся нападению. Предполагаю большую океанскую черепаху, взрослая особь. Субмарина неуправляема, ее Искин на запросы не отвечает. Вероятность гибели и судна, и экипажа 95%. Вероятность ранения черепахи в результате применения бортового оружия охотника 50%. Тортила? Вот уж новость. Причем крайне неприятная. Этот гигант вообще никого не стеснялся во всем океане. Разве только человека. Да и то, встреча с ним охотника вовсе не означает, что добычей окажется именно черепаха. Эта тварь не просто огромна, она обладает мощным панцирем и роговым покрытием лап и головы. Броня настолько серьезна, что даже мини-торпеда не всегда способна поразить цель. А еще эти животные очень злопамятны. Так что если Тортиле удалось уйти под ранком, никаких сомнений, она будет атаковать людей при первой же возможности. Причем там, где животные руководствуются инстинктом и убивают только в случае необходимости, Тортила убивает сугубо из ненависти. Словом, тот еще противник. Одна радость – эти черепахи предпочитали глубоководье, хотя сегодняшняя гостья, как видно, оказалась исключением или очень уж осерчала на людей и специально охотилась на своих обидчиков. Что там творится в ее мозгу, не понять. Все это пронеслось в голове Сергея с быстротой молнии. Уже через секунду он улепетывал во все лопатки, врубив ранцевый двигатель на полную мощность. Во всяком случае, если скорость пешехода можно охарактеризовать как бегство во все лопатки, то все обстояло именно так. Впрочем, выбора у него все одно не было. Разве только поплотнее прижиматься ко дну, уменьшая шансы своего обнаружения. Куда он бежал? Ясное дело, на ферму. Только она могла подарить ему хотя бы иллюзию безопасности. Впрочем, крупнокалиберный игломет все же чего-то достоил, даже против Тортилы. Разумеется, нужно было попасть в уязвимые места, которых в броне черепахи не так, чтобы и много, но это хоть что-то. Вот, наконец, и шлюзовой бассейн. Сергей бросился к двери дегазационной камеры, по-другому внутрь не попасть. Ага, разбежался. Карантинные мероприятия никто не отменял. И самое паршивое, миновать их можно только разбив вдребезги всю управляющую аппаратуру. Ничего не поделаешь. Пришлось постоять под душем, потом подставиться под теплые воздушные струи и только после этого, наконец, ворваться во внутреннее помещение фермы. Впрочем, далеко он не ушел, тут же завернув в операторскую. «Батон, доложи обстановку!» Буквально падая в кресло оператора и оборачиваясь к пульту, распорядился Сергей. Что же, этого и следовало ожидать. Персональный искин, да еще и далеко не новой модели, в значительной степени уступает стационарному, даже если он и является ветераном. Поэтому сведения, полученные от искина, без затей названного Сергеем Батоном, несколько отличались от того, что выдал Алексей. Если коротко, то воссозданная картина выглядела следующим образом. Охотник поднялся с глубины и, уничтожив скаут, появился в поле зрения радара фермы. Затем, также из-за бровки, появился биологический объект, классифицированный искином как большая океанская черепаха. Каким образом субмарина прозевала атаку, оставалось непонятным. Скорее всего, данная картина не прояснится и в будущем. Оба искина Сергея не могли нащупать ни одного своего собрата, ни стационарного, ни персонального на охотнике. Это могло означать только одно – кабина судна оказалась разгерметизирована, и внутрь хлынула вода. Кстати, косвенным подтверждением тому стали крики членов экипажа. Каждому акванавту предоставлялась возможность на собственной шкуре испытать, как именно действует вода Океании. С этой целью на голую кожу капали лишь одну маленькую капельку. Вообще-то местная водица сродни кислоте. Во всяком случае, язва образовалась знатная и очень быстро. И это помимо токсичности. Так вот, местная среда была агрессивна не только по отношению к людям. Доставалось и электронике, которую всячески старались ограждать от взаимодействия с водой. Так, например, персональные скины во время погружений находились в специальных чехлах. Последние менялись вместе с гидрокостюмами. Час-другой в воде, и на электронных носителях не сохранится никакой информации, а сами они придут в полную негодность. А уж это-то время у водицы будет. Пока не убедится в полной своей безопасности, Сергей и шагу не ступит за порог. И потом, очень может быть, что субмарина уже покоится на недосягаемой для Пашнагова глубине. Далее, из доклада стационарного искина следовало, что охотник успел задействовать мини-торпеду и два НУСа. Все три снаряда достигли цели. Кроме того, была зафиксирована работа пушки, успевшей выпустить десяток болванок. Если были попадания, то от такого подарка, да еще в упор, спасет далеко не любая броня. Разве только здесь оказалась уж очень древняя особь. Словом, вероятность летального исхода для тортилы 80%. Дезориентация и временная потеря дееспособности 100%. Таким образом, можно считать, что проблема разрешилась сама собой. Нужно было начинать подсчитывать убытки, а если повезет, то и трофей. Трофеи – это обязательно. И о своем скауте нужно позаботиться. Только не так скоро. А чтобы ожидание не было таким уж тягостным и нервы окончательно не расшатались, не помешает приготовить ужин. С докладом же службе безопасности корпорации он пока повременит. И вообще пока воздержится от каких бы то ни было телодвижений. Уж если тортила и жива, то досталось ей изрядно. Вряд ли она станет искать своих обидчиков, чтобы порвать любой ценой. Она же не защитник Брестской крепости, чтобы драться насмерть. Придет в себя и уползет зализывать раны, чтобы потом поквитаться. А вот сделать все так, чтобы никто не смог оспорить его права на судно, совсем даже не помешает. Вообще-то он подобными вещами никогда не интересовался. Нет, ну, если ты нашел там что-нибудь, то оно, конечно же, твое. Но как будут обстоять дела с охотником? Дело в том, что такая игрушка по карману далеко не каждому. Кораблик приобретается в кредит или вообще берется в аренду. Правда, с последним стараются не связываться, все же предпочитая кредит. Сумма выплаты практически идентична, но зато по прошествии примерно 3 лет охотник становится твоей собственностью. И это не такое уж плохое вложение. Убывая с планеты, ты либо выставляешь судно на торги сам, либо уступаешь банку. В любом случае, ты получаешь на счет солидную сумму. Конечно, желающих пойти на это не так, чтобы и много. Шутка ли, новый охотник стоит целых 2 миллиона. И это плюсом к первому 1,5-миллионному кредиту. То, что на покупку корабля скидываются обычно двое, оптимизма не добавляло. Конечно, заработки у охотников значительно выше, и в итоге они рассчитываются быстрее. Правда, если остаются в живых. Все же дикая территория – это опасные края. Поэтому и доля охотников среди землян не так велика. Так вот, если охотники успели выкупить свою посудину, это одно. Тогда никаких сомнений в том, что находка принадлежит Сергею. А вот если кредит еще не погашен, то возможны варианты. Какие именно? Да кто же его знает? Нужно уточнять и выяснять специально, чтобы не опростоволоситься. И коль скоро непосредственной опасности нет, то стоит немного обождать с докладом и разузнать все тонкости. К примеру, если банк наложит лапу на охотника, то надо демонтировать с корабля хотя бы тяжелое вооружение, которое ой как не помешает на ферме. Будь у него в наличии что-то посерьезнее штурмового игольника, он посмотрел бы, как эти гады диктовали бы ему свои условия. К слову сказать, ничего сверхсложного в том, чтобы обзавестись подобным вооружением, не было. Без труда можно было приобрести хоть десяток установок. Весь вопрос упирался только в цену, которая кусалась, как большая акула. Корпорация предоставляла стандартную защиту, то есть крупнокалиберный игломет, способный защитить от большинства обитателей Океании. Остальное нужно было приобретать за свой счет. Для 10 фермеров это было не столь существенно, а вот для одного практически неподъемно. Словом, все было за то, чтобы пока не торопиться с докладом. Правда, его старания могли хоть чего-то стоить при одном условии, если охотник не сполз по склону в недосягаемую для Сергея глубину. В последнем случае ему останется надеяться только на службу безопасности корпорации. И еще, он даже в мыслях не мог допустить, чтобы вылезать из гидрокостюма. Мало того, не стал снимать и шлем. Только и того, что поднял, забрало. Повторять судьбу охотников, оказавшихся без снаряжения в стремительно заполняющейся забортной водой кабине, ему категорически не хотелось. Судно упало неглубоко. Опустившись на склон бровки, оно съехало примерно на 20 метров ниже уровня шельфа, что не представляло проблем для акванавта. Дальнейшее падение кораблика было остановлено торчащей скалой, поросшей мелкими водорослями. Так он и висел над темной бездной, в которую непременно скатился, если бы не скала. Впрочем, и на том уровне с освещением было так себе. Хотя сейчас стоял день, и на шельфе видимость все еще была в порядке, здесь царили сумерки. Сомнительно, чтобы тут когда-нибудь было светлее. Следов тортилы вообще никаких. Скорее всего, она погрузилась на дно этой впадины. И коль скоро за прошедшие 2 часа она так и не появилась, то по всему выходит, что либо черепаха издохла, либо убралась зализывать раны. В любом случае, выяснять это Сергей не собирался. Даже богатство, что сулили трофеи с этой зверюги, не возбуждали у Пашнагова и намека на жажду наживы. Впрочем, чего думать о синице, когда у него в руках оказался журавль? Конечно, охотника потрепало, и ремонт потребует серьезных вложений, но это же не разовая прибыль, а возможность заработка, причем солидного. Да просто продай он его в нынешнем состоянии и наверняка перекроет процентов 80 своего долга перед корпорацией. Непонятно. А вот Сергей в этот момент просто ликовал. Он узнал этот корабль. Это был тот самый охотник, который появился после схватки с акулой. Об этом говорили и обводы, и идентификационный номер на борту, и запоминающееся название «Энтерпрайз». А еще Пашнагов сделал запрос в сеть и получил ответ. Охотник был полностью выкуплен и являлся собственностью 2 американцев. Вот откуда они знали его прозвище, и вот отчего Сергей ошибся, посчитав, что на охотнике русские. Кстати, с этой парочкой он был знаком лично. Мужчина лет 40 и женщина за 30. Они были не просто напарниками, а если верить их заявлениям, собирались с комфортом устроиться в цивилизованном космосе и создать самую настоящую семью. У них вроде как уже и с долгами было покончено, оставалось только скопить кое-что и убраться отсюда. Да, теперь понятно, как они зарабатывали на жизнь. Обкладывали фермеров данью. Причем ничуть не стеснялись с объемами. 10 кубов – это выше среднедневного заработка. А срезанные водоросли должны были пройти заморозку уже в течение суток. По прошествии этого срока их можно было просто выбросить. Так что в качестве откупных можно было предоставить только свежую продукцию и никак иначе. А значит, откладывать понемногу каждый день не получится. Короче, сволочи эти охотники и весь сказ. У Сергея не шевельнулось даже тени сожаления по поводу их судьбы. Наоборот, его обуяла самая настоящая радость по случаю обретения столь ценного трофея. Примерно час он провозился, пока закрепил корабль, чтобы обезопасить его от сползания вниз по склону. Не хватало еще лишиться приза, когда он был практически в его руках. Только после этого Пашнагов решился на более детальное обследование судна, лежащего на правом борту. Удар пришелся снизу и слева. Как и предполагал Сергей, кабина оказалась сразу же разгерметизирована, и забортная вода буквально в считанные мгновения заполнила ее пространство. Оба блока левого борта с Нурсами и миди-торпедами оказались повреждены, а вернее, чуть не вырваны с корнем. Они болтались на каких-то ошметках кабелей и композита. Осмотр выявил отсутствие двух Нурсов и одной торпеды как раз с левого борта. Влево и вниз направлены и пушка, что опять же говорило в пользу атаки черепахи снизу. Вот только орудийная установка сработала слишком поздно, уже непосредственно перед ударом, а поэтому и успела выпустить только десяток снарядов. Опять же, в цель или мимо, непонятно. Направив луч света в кабину сквозь уцелевшие окна, Сергей увидел и бывших владельцев кораблика. Два трупа, мужской и женский, одетые в легкие шорты и майки, плавали в довольно тесном помещении, заставленном различным оборудованием. Тела уже подверглись губительному действию воды, и не только. В кабине было множество мелкой рыбы, жадно обсасывающей трупы. Это пока еще в воде не появился запах смерти и крови, потому и более крупных представителей не видно. Разумеется, все зависит от размеров собирающихся пировать. Пробоина, конечно же, солидная, но, к примеру, акуле уже делать явно нечего. Как нечего тут делать и Сергею. Теперь судно никуда не денется. Вопрос с принадлежностью трофея разрешился. А ждать, кто именно заявится сюда на запах смерти, у Сергея не было никакого желания. Как ни странно, служба безопасности в сопровождении целого десантного взвода появилась буквально через полчаса. И это с учетом того, что силы были доставлены сюда с орбиты. Оперативно работают, нечего сказать. Технари тут же начали курочить технику. Нет, не в смысле разбирать все подряд. Демонтировались кое-какая электроника и практически полностью пульт управления. Изымались все искины, корабельные, оружейные и персональные. Даже если бы Сергей мог что-то возразить против подобного самоуправства, он не стал бы этого делать. К чему, собственно говоря? Вся электроника и без того должна отправиться на свалку, ведь она и так вышла из строя. Американцы, как видно, были уж слишком самоуверенными и не озаботились о дополнительной защите оборудования. А может, полагали, что коль скоро случится разгерметизация кабины, то и им не жить. Ну а раз так, то к чему проявлять заботу о новом владельце? В общем, чем бы они там ни руководствовались, результат был налицо. «Как следует из доклада вашего эскина, произошло это 3 часа 43 минуты назад», наконец, закончив изучать начинку Алексея, заговорил дознаватель. «Что ж, все логично. К чему задавать вопросы раньше времени, если сначала можно получить всю доступную информацию? Причем без каких-либо домыслов, зафиксированную с протокольной точностью. Несмотря на индивидуальную принадлежность, все гражданские эскины имели коды доступа для полиции. В случае наличия соответствующего ордера, служители Фемиды могли считать с них всю информацию, не заручаясь согласием владельца. На Океании роль полиции выполняла служба безопасности корпорации, как говорится, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правда, разрешение на получение данных с эскинов здесь выдавал не прокурор, а представитель руководства компании. Соответствующий пункт имелся в одном из договоров. «Все верно, господин Ганит. Это произошло в указанные вами сроки». Еще бы Сергей не согласился с очевидным. «Но вы не спешили сообщить нам о случившемся. Почему?» «Я испугался. Сидел тут на ферме и трясся от страха». Поведя рукой вокруг, со вздохом признался в постыдном Сергей. «Пашнагов, не надо этих игр. Тут не театр, и я не благодарный зритель. Сообщить в службу безопасности ты испугался, но зато не забыл закрепить охотника, чтобы он не сполз во впадину. Уверен, что ты собирался снять с него все вооружение и вообще все, что плохо лежит. И не сделал это только потому, что узнал, судно теперь бесхозное. Или ты начинаешь со мной разговаривать откровенно, или тросы крепления порвутся, и субмарина отправится в пучину. Нужно объяснять, кто найдет судно после этого? Что-то мне подсказывает, что это будет служба безопасности. Правильно. А потом мои парни продадут его банку и получат некие премиальные, а ты останешься с носом. Ну так как, будем говорить? Господин дознаватель, признаться, я не понимаю, чем вызвал ваше негодование, примирительно начал Сергей. Но не бодаться же ему со службой безопасности в самом-то деле. Я ведь не скрыл этого факта, хотя и мог после сообщить о находке. Характер повреждений ясно указывает на атаку черепахи. Сомневаюсь, что кто-то стал бы проводить по этому поводу расследование. Дознаватель смерил Сергея взглядом и вздохнул. Что ж, этому мужчине не откажешь в логичности. Он и впрямь мог умолчать о противоправных действиях и представить его как находку, причем обнаружить ее где-нибудь подальше от фермы. В конце концов, нет ничего сложного в том, чтобы притащить сюда пару-тройку баллонов с газом, приподнять охотника и перевести на другое место. Для этого достаточно даже скутера, не то что скаута. Я понял, что ты хотел как лучше, но по-своему, так, чтобы не упустить выгоду. Но если бы мы прибыли сюда хотя бы в течение часа после случившегося, то могли бы обзавестись ценной информацией. Теперь же я уверен, все данные с эскинов безвозвратно утеряны. Не вижу проблем, пожал плечами Сергей. Вы можете получить эти сведения проще и быстрее, чем думаете. Думаю, что половина, если не большинство охотников, замешаны на рэкете. Проверьте их эскины, и тут же все станет ясным. Просто пока меня крутили эти ребята, я тут подумал... Сергей без утайки рассказал обо всех выводах, к которым пришел после беседы с рэкетирами. Например, о возможной связи шаек на базах с охотниками, обкладывающими фермеров данью. Выразил уверенность в том, что наверняка возле каждой фермы найдутся лишние контейнеры или грузовые модули, предназначенные для уплаты неофициальных налогов. «Ерунда», — отмахнулся дознаватель. «Странно, вроде слушал внимательно, и такая реакция». Фермеры поостерегутся доносить на своих обидчиков хотя бы по той причине, что побоятся расправы со стороны подельников тех, кого мы задержим. А начать потрошить эскины просто так, без причины, не можем себе позволить даже мы, даже в этой глуши и несмотря на некие пункты договора. Господин Горх не санкционирует подобное ни при каких обстоятельствах, только при наличии веских оснований. Не знаю, за кого вы тут себя держите, но для корпорации вы вовсе не бессловесная скотина и обладаете определенными правами. Это непреложное условие закона о льготах. Так что все это ерунда. Что же касается ваших выводов относительно бандитских группировок на базах, то они очень интересные. Попробуем копнуть в этом направлении. Господин дознаватель, а как же с охотником? А что с охотником? «Ну, тросы закреплены нормально, они сумеют удержать корабль от падения?» «Оно бы стоило. Ну да ладно, можем договориться». Я весь внимание. Сергей впрямь был сосредоточен, он готов на многое ради получения приза. «Итак, уже через пару часов тебе на счет поступят 300 000 кредитов, премия за уничтожение пиратского судна, учрежденного корпорацией». «Но я...» То, что их уничтожила черепаха, не твоя забота. Этим займусь я. А ты, как только деньги поступят на твой счет, переправишь их вот на этот. Алексей сообщил, что на почтовый ящик Сергея поступило сообщение. Наверняка номер счета. Что же, все предельно ясно. Его выставляют в качестве героя за деяние, которое он не совершал, чтобы путем махинаций получить солидную сумму. Согласен ли на это Сергей? Еще как согласен. С него не убудет. Зато никто не станет топить его охотника. Именно что его, потому как он теперь считал корабль своей собственностью.